чтоб не вышибить себе мозги. Разве это так невыносимо, чтобы в трубку кричать мое имя? Пламя в секретных глазах, оно может обжечь, но не даст тепла. Ну что это за искусство? Искусство сжигать свои чувства. Автопилот, ночь холодная, постель, в которой никто не ждет. Разве ты опять хочешь, чтоб кто-то вновь пытался взять твою свободу? Иллюзия тепла, в этой грязной войне каждый сам за себя. Это часто кончается гадко, но в моменте нервов не так жалко. Открой мне свой мир, не видя моим другим, чтоб я мог убить мой касание своим, пока страх.